несравненно более опасное? Почему он так радикально меняет точку зрения и, более того, пытается убедить других в своей правоте? Это непостижимо. Филиппов делает свое предложение в конце марта или в начале апреля, и в связи с этим апреля 17 или 18 числа показания Дурова вечера прекращаются. До ареста остается лишь 5 дней. Для перемены убеждений срок слишком ничтожный. События должны совершаться с головокружительной быстротой. Формируется конспиративная семерка, делаются чертежи, рисунки, заказывается оборудование, и, наконец, уже готовый станок выдворяется на квартире Мордвинова. Если даже накинуть для верности 2-3 недели, все это представляется в высшей степени сомнительным. Но посмотрим внимательнее. Майков говорит, что Достоевский явился к нему в январе 1848 года. Он, конечно, ошибается. Речь может идти лишь о 1849. Но перепутан ли при этом и месяц? Майков помнит, что дело происходило зимой. Достоевского арестовали в апреле. Когда же состоялся ночной разговор? Если бы арест Достоевского случился вскоре после его визита к Майкову, последний наверняка соотнес бы оба события. Но поэт ничего не говорит на этот счет. Правда, Майков утверждает, что подошедшим до него сведениям типографский станок был собран за день, за два до ареста. Допустим, что это действительно так. Но ведь Достоевский, сообщая Майкову о том, что станок заказывали по частям, и нынче все готово, мог иметь в виду лишь исполнение этого заказа, а не окончательную, разумеется, силами самих заговорщиков, сборку. Такие дела быстро не делаются. Между январем и апрелем времени было достаточно. Позволительно поэтому предположить, что Майков, говоря о январском визите Достоевского, правильно называет месяц. Но если это так, то литографию и типографию следует поменять местами и замыслы относительно последней отнести на несколько месяцев раньше. Это очень важное обстоятельство, ибо тогда предложение Филиппова о домашней литографии выглядит не столько смелым, сколько опрометчивым. Оно грозило провалить всю конспирацию. Из примерно 16 посетителей дуровских суббот о типографии, если верить Майкову, знают шестеро – Достоевский, Спешнев, Филиппов, Момбелли, Григорьев, Мордвинов. Седьмое имя – Владимир Милютин. Он, правда, давно отстал от Петрашевского, не посещает пятниц с 1847 года и не замечен на вечерах у дуровцев. Однако близок с некоторыми из них и, как мы убедимся ниже, находится в курсе событий. Среди остальных дуровцев преобладают лица, отнюдь не склонные к подобного рода авантюрам. Например, всецело преданный музыке Кашевский или осмотрительный Милюков, или тот же Михаил Достоевский, которого младший брат ни в коем случае не стал бы приобщать ни к каким рискованным предприятиям, хотя бы по тому соображению, что Михаил Михайлович обременен семейством. Призывать их к приобретению литографского камня по меньшей мере неумно. Заметим, что хозяева вечеров, то есть Дуров, Щелков и Пальм, не принадлежат к семерке и отстранены от всякого участия в конспиративной затее. Почему же тогда так неосторожен Филиппов? Дуровский кружок мог служить для типографов местом встреч и легальным прикрытием. Он устраивал их именно в этом качестве. Предложение завести литографию ставило всех участников кружка в положение двусмысленное. Те, кто не знал о типографии, вовлекались в неожиданное и весьма опасное дело. Не было ли само предложение Филиппова своего рода зондажем непосвященных, попыткой через промежуточный вариант литографию?